Параграф 110. То, что здесь происходит, на деле состоит в следующем. Непосредственность, которой еще обладает мера, как таковая, снимается. В мере сами качества и количество суть сначала непосредственные, и мера есть лишь их относительное тождество. Но оказывается, что мера снимается в безмерном. В безмерном мера, однако, также приходит к самой себе, ибо безмерное, хотя и есть ее отрицание, вместе с тем само есть единство, количество и качество.